Глава 17. Заселение. Я сел напротив смотрящего гильдии убийц в Артоне. Джан с интересом на меня глянул, но ни слова не сказал. Аура у старика спокойная. От двух или трех артефактов фонит боевой магией. Наверняка и обычное оружие есть, которым дед виртуозно владеет. Да и подручные его в трактире присутствуют. «Здравствуй», — произнес я. «И тебе не болеть», — хмыкнул Джан. «Чего хотел?» «На меня кто-то сделал заказ. Ниточка привела к тебе». Медленно произношу, ожидая какой-то реакции, но ее нет. «Обстоятельства изменились, и решил предупредить, что получил защиту. Дабы снять недоразумение, хотел с тобой встретиться». «А что за защита?» Сделал знак кому-то рукой, а мне пояснил. «Чаю хочу выпить. Не разделишь компанию?» «Пока воздержусь», — отказался я. Поступил в школу универсалов. Директор отступил от правил и провел обряд посвящения. «Вот как!» — удивился Джан, в глазах мелькнуло любопытство. Это первая эмоция, которую смог распознать. «Да», — кивнул я и предъявил амулет ученика. «Печать продемонстрировать?» «Нет», — отрицательно качнул головой старик. «Это какие же причины заставили Вурния Дервина отойти от своих правил?» «Знаешь директора?» «Он занимает высокий пост», — уклончиво произнес старик. «От меня-то ты чего хотел?» «Если в гильдию пришел тот или иной заказ, то он имеет определенный срок исполнения и количество попыток. Об этом также знает чуть ли не каждый житель империи». «Обстоятельства изменились», — кивнул на амулет в своих руках. «Для кого как?» — неопределенно ответил Джан. Разговор не получается, но мой собеседник не спешит завершать разговор. Ему принесли чай и булочки. Старик сделал пару глотков, о чем-то размышляя. Я в этот момент пытался прикрепить к его ауре следящий маячок, точнее, руну опознавания, которая должна отображаться в моей магической карте. Увы, заклинание стекает, никак не прицепится. Явно стоит защита, и обойти ее не могу. Впрочем, в радиусе пару десятков метров уже получится Джана обнаружить. Но для этого потребуется находиться поблизости. Увы, Вартон — большой город. Отыскать старика не выйдет, если только случайно. А рассчитывать на такое глупо. Кто меня заказал? Прямо спросил я. Смотрящий удивленно на меня глянул, тихо рассмеялся и покачал головой. «Максимилиан, с чего ты решил, что нарушу правила гильдии? Понимаю, молодость, горячность, но не до такой же степени. Ума тебе не занимать. На эту встречу явился не просто так. Думаю, захотел через меня на своего недруга выйти. Желание понятное, но сдавать никого не стану». «Школа магии», — напомнил я. «Да-да», — поморщился тот. «Помню про твой амулет. Он меняет правила игры, но не так уж, чтобы намного. Ссориться с универсалами нет желания, но...» Он потер бровь, а потом неожиданно заявил. «Все, время на тебя терять не хочу. Занят сильно, свободен». Последнее слово старик произнес нажимом, и рядом со столиком появилось двое персонажей, габаритами напоминающими вышибал, но со зверскими выражениями на лицах. Если таких на входе в заведение поставить, то посетители 10 раз задумаются, а стоит ли заходить. «На выход!» — пробасил один из подручных Джана. «Не хочу ссор», — глядя на старика, сказал я, а потом поднялся. «Они до добра не доводят». Мой собеседник не отреагировал, продолжает жевать булочку, но в его ауре превалирует задумчивость и удивление. Что решит? Ответа нет, но я своей цели добился, посеял сомнения. А вот план выйти на заказчика, похоже, не оправдался. Да чего там говорить? Не тягаться мне с Жаном пока. Он играет на своем поле, осторожен, опасен и хитер. Застать его врасплох не получится ни при каких обстоятельствах. Дар у старика присутствует, а вот какая у него направленность, я так и не разобрался. Конечно, если сравнивать с директором школы, то последний сильнее. Однако удар в спину или зачарованный полет болта, пущенный опытной рукой, способны перевернуть все с ног на голову. Трактир покинул и решил прогуляться по городу, чтобы попытаться определить, есть ли за мной слежка. Сделал несколько элементарных проверок. Резко менял направление движения, возвращался в лавки, мимо которых вроде бы прошел. Пасут меня, вывод однозначный. 4 парней, двое из которых находились недалеко от старика, когда мы беседовали. Чего хотят? Думаю, всего 2 варианта. Убить или убедиться, что покинул Вартон. Ну-ну, посмотрим, кто кого. На Джана я так и не сумел повесить маячок, а вот его трость легко согласилась подпитываться от моего дара. Сейчас меня связывают с артефактом смотрящего нить силы. Крохи магии перекачиваю в ледяной клинок, пробивающий любую защиту. Такие данные пришли из запроса свойств трости оружия. Стою и подкидываю на ладони серебряную монетку. Необходимо принять решение, как действовать дальше. «Здравствуйте!» Зашел в лавку готовой одежды. «Добрый день! Рада вас видеть!» С улыбкой на лице ответила пожилая женщина. «Меня зовут Розда. Все вещи сшиты из качественного материала. Желаете приодеться?» «Да», — кивнул я. «Дорога выдалась непростой. Одежда в непригодность пришла». «Полный комплект? От камзола и до нательного белья?» — оживилась хозяйка. «Вы угадали», — подтвердил я. Где-то через час вышел с объемным свертком, но на этом покупки не завершил. Посетил еще оружейника и знахарку. Приобрел пару ножей, зелья для восстановления сил и аромат привлекательности, чем-то напоминающий стойкий одеколон. Все это необходимо для еще одной встречи с Джаном. Боюсь, если все получится, то расстанемся с ним не так, как в трактире. Имя и планы заказчика желаю услышать. А смотрящий их просто так не скажет. Остается силовой допрос, когда из-за болевого порога люди готовы на все. Сработает ли это со стариком? Черт его знает. Однако убивать его нет желания. Надеюсь, что когда рядом не окажется подручных смотрящего, то и беседа пройдет в другой атмосфере. Еще раз попетлял по городу, сбивая слежку. После пары проверок убедился, что сумел от соглядатаев уйти. Они не такие профессионалы, как казалось. Конечно, не исключаю того, что уже отыскали трактир, где остановился. Но тут уж как получится. С тростью старика контакт есть. Остается положиться на привычки Джана, что тот оружие держит подле себя. «Устал. Не тревожьте. Хочу отдохнуть», — заявил подавальщице и поднялся в снятую комнату. «До вечера не так много времени. Пару часиков вздремну, а потом гляну, где смотрящий ночует. Конечно, по-хорошему за ним бы пару дней походить, узнать маршруты, где останавливается, наличие охраны, но одному это сложно сделать. А вообще над планом следует серьезно подумать. Надо ли обострять отношения с гильдией убийц? Ну, не со всей, а только с ее определенным представителем. Поставили такие рамки, и от них никуда не деться». Сам себе буркнул под нос и прямо в одежде завалился на кровать. Проснулся от резкого толчка под ребра. По ощущениям, не прошло и часа, как заснул. Возле горла кожу холодит лезвие ножа. Кто-то навалился на мою грудь и не дает двинуться. А в сторожевой сети все тихо и спокойно. Только подпитывающая нить до трости оружия стала очень короткой. «Не дергайся!» — раздался голос Джана. «Зачем пришел?» — спросил я, мысленно создавая боевые руны. «Успели ударить. Скорее всего, но и старик пустит клинок в дело, в этом не сомневаюсь. Если трезво оценивать шансы, то они невысоки, и я не в том положении. Но, черт возьми, почему не сработало предупреждение от сторожевой сети? Дверной замок при умении и желании открыть расплюнуть». «Не люблю оставлять за спиной врага», — хмыкнул смотрящий. «Ты меня к таковым причислил и в этом ошибся». «А разве это не так?» — поинтересовался я. «Это моя работа, как бы со стороны не выглядела», — буднично заявил старик, а потом добавил. «Не делай глупости. Сейчас уберу клинок, а потом отойду. Даю слово, что убивать никого сегодня не хочу». «Я тебя услышал», — ответил старику, мысленно отметив, как мой противник сформулировал фразу. Джен отошел от меня и уселся на стул, предварительно переложив мои недавние покупки на пол. «В трактире лишние глаза и уши были. Не люблю там с народом общаться. Правда, вопросы будничные, к новым заказам не относящиеся», — произнес смотрящий. «Решаю мелкие разногласия, жалобы на исполнителей и все в таком же духе. Тебя же пригласил из-за любопытства. Редко, когда жертва идет на контакт. Насколько понимаю, меня тебе сдал Белый с подельником. Это так?» Сталь в голосе, побуждение к откровению. Мой собеседник применил дар. Молчу. Принял сидячую позу и сканирую ауру незваного гостя. Магический фон странный, размыт, активно работают не менее 5 артефактов. 2 из них точно боевые, а вот остальные 3 какие-то странные. Что-то связано с защитой и окружающей обстановкой. «Разговора с позицией силы не получится», — покачал я головой. «Уверен, ты пришел не для того, чтобы рыться в прошлом. Претензий никаких предъявить не в силах, что бы ни произошло с твоими людьми. Насколько знаю, жертва имеет право сопротивляться, без последствий для себя, если те, кто ее преследует, оказались слабее». «Неплохо», — удовлетворенно кивнул Джан. «Ты сумел раздобыть и изучить кодекс гильдии». «Отрывочные моменты», — заверил я. «Почему-то не встречал книг со сводом правил и законов ни аферистов, ни воров, ни убийц, в том числе и всех, кто промышляет незаконными делишками». «Хорошо, оставим эту тему. — поджал губы мой собеседник. «Не подумай неправильно, но от моих подопечных угрозы твоей персоне нет. Да, на это повлияла твоя защита. Кстати, ученический амулет не сработал по той причине, что убивать тебя не собирался. В общем-то, за этим и пришел, дабы непонимание не возникало». Он хмыкнул и продолжил. «А то ты вдруг бросился покупать ножики, да и одежду решил сменить. А еще не забыл зелье для уничтожения магического фона своей ауры. Как считаешь, что я подумал, когда о таком перечне узнал? Это же базовые вещи для начинающего в моей гильдии». «Планировал тебя отыскать и заставить говорить. Не стал искать я оправданий. Как бы беседа сложилась и чем завершилась?» Пожал плечами, а потом добавил. «Понятия не имею». «Не стал юлить. Хорошо», — удовлетворенно крякнул Джан. «А что бы это изменило? Случается, что честность важнее слов». Смотрящий в Артоне помолчал, а потом произнес. «Довольствуйся моим словом, что гильдия с учениками школы Вурния не связывается». «Хм, а на этот раз он искренне говорит, подчеркивая свою честность с полохами ауры, понимая, что слежу за ним всеми возможными средствами». «Принято», — потер я подбородок. «Как насчет имени заказчика?» «Да ты издеваешься», — развеселился Джан. «Умный же парень. Так пошевели извилинами, вычисли того, кому это выгодно. Прости, но стучать и доносить ни на кого не буду. Позволю дать совет. Держись дальше от меня и моих людей. Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Более чем», — подтвердил я, наконец-то сумев навести в магической карте порядок. Визитер теперь проявляется красной пульсирующей точкой, представляющей опасность. Кроме него в трактире еще две аналогичные. Доверенное лицо Джана. Скорее всего, он же не дурак, не мог не подстраховаться. «Что ж», — направился к двери смотрящий. «Рад, что вопрос миром решили. Профессору при случае передавай привет. Скажи, что слово держу. А если какие-то у тебя продолжатся неприятности, так это уже не в моей власти». Ответить я не успел. Замок пару раз щелкнул. Это гость его со стороны коридора запер. И как так быстро покинул комнату? Кстати, нить подпитки за тростью артефактом оборвалась. Не по ней ли он ко мне пришел? Опять вопросы без ответов. Необходимы знания. Следовало не гайки крутить и восстанавливать коммуникацию замка, а в библиотеке большую часть времени проводить. Верили, что у гильдии ко мне нет претензий. А черт его знает. Сейчас следует выспаться как следует, а утром отправиться в Зарск. Тут больше делать нечего. Если проанализировать разговор с Жаном, то вывод очевиден. Заказчик из моего окружения, в чем мало сомневался. А кроме семейства Грейна на это никто не мог пойти. Прижать опекуна? Нет, тот промолчит, как и все его родственники. Попытаться поговорить с кем-то из дядиных доверенных лиц? Вариант неплох, но требует подготовки и с неизвестным результатом. Ладно, если отстали и испугались моего прикрытия в виде универсальных магов, то так тому и быть. Необходимо накопить сил, знаний и развить клан, с которым начнут считаться. Ставка на ремонт в богатых домах — временная мера, для быстрого заработка и не более того. Необходима ниша, которую займет книжник, и такие наметки есть, но требующие вложений. При этом нет денег. Обычный замкнутый круг, из которого не так-то легко выбраться. Многодневный переход. Устал, проголодался. Почти засыпаю в седле и уже давно не ощущаю боли в пятой точке. Спал урывками, беспокойно, все время пытаясь усовершенствовать сторожевую сеть. Пару раз хотели в придорожных трактирах ограбить. Однажды на тракт выскочило пятеро мужиков с дубинами в руках. Два болта в меня летели. Да сработал амулет ученика, изменяя траекторию выстрелов. Ввязываться в драку не стал. Швырнул руну огня и приказал метеору уносить ноги. С трудом жеребца заставил перейти на шаг после того, как полчаса неслись галопом. В одном городке задержался на пару дней. Случайная работенка подвернулась. 30 золотых монет в моих карманах осели, а молоденькая вдова благодарила жарко и горячо, не хотела отпускать. Это-то понятно, я и систему водоснабжения восстановил и запустил отопление особняка. Лишний раз убедился, что заработать на этом не так сложно. Дольше искать запасные части. Повезло, у Аллады покойный муж оказался хозяйственным и запасливым. Погиб, правда, глупо, упал со второго этажа, когда перепил и через перила перевалился. «Седрик, здравствуй!» Подошел я к стойке трактира. «О, Макс, привет!» Расплылся тот в улыбке. «Неважно выглядишь. Устал?» «Не то слово!» Покивал я, а потом добавил. «Не пойму, чего больше хочется, кушать или спать?» «Готов положиться на мой вкус?» Хитро поинтересовался тот. «Нет-нет!» Замахал на него руками, помня о его приколах. Стандартный ужин студента, ничего более. Еще бы о моем жеребце позаботиться, да комнату для ночлега предоставить. Одному или с кем-нибудь?» — подошла Шаглана. «Ты мои корзины заиграл, а еще говорил, что залог беру большой». «Прости», — прижал руку к груди. «Так получилось». «Тебя тут двое каждый вечер спрашивают», — наморщил лоб хозяин трактира. «Думаю, скоро появится. Выбирай столик, сейчас ужин принесут. А ночлег, прости, предоставить не могу, все занято». Он развел руками. «Желающих много, скоро обучение начинается». Действительно, в трактире полно молодых людей, в основном разбитых на группы. Сидят, кушают, веселятся, о чем-то спорят и делятся какими-то заклинаниями. Сытно и вкусно поел. Жду Террию с Шалием. Почтовая шкатулка в сидельной сумке. Я ее постоянно проверял и даже с друзьями переписывался. Знаю, они где-то поблизости сняли комнаты в доходном доме. В том числе и на меня забронировали. А вот от Тальены ни одной весточки так и не получил. Зато Даркали и Ваншан доложили, что получили 50 золотых от Грейна, с лаконичной запиской, что это возврат уплаченных долгов на развитие замка. Почему дядя принял такое решение, чтобы перечислить небольшую сумму? Этих денег явно недостаточно. Он за все года собрал намного больше, но пытается их присвоить. Чувствую, выбить средства окажется не так-то легко. «Макс, да ты спишь!» — раздался голос приятеля. «Шали, дай человеку отдохнуть!» — улыбнулась мне Террия. «Макс, привет! Мы тебя уже заждались. Через 5 дней на учебу». «Чего так долго добирался?» — усаживаясь за столик, спросил сын судьи. «Дорога!» — неопределенно пожал плечами. «Как у вас дела?» «Нормально!» — улыбнулась дочка коменданта. «Предварительно договорились о починке подачи воды в 2 домах. Там есть старые трубы, постройки древние». «Цена вопроса?» — поинтересовался я. 15 золотых!» — гордо ответил Шалей. «С учетом материалов или нет?» Глянул на приятеля, надеясь, что тот не продешевил. «Макс, понимаешь, этот вопрос не обговаривали», — заявил тот. «Кто-то гордо заявил, что все сделаем под ключ», — фыркнула девушка, а потом добавила. «Там дамы всем заведуют, мужей под каблуком держат и вертят ими, как хотят. Кстати, стервы еще те, несмотря на молодость и красоту. Боюсь, мы еще должны останемся, когда они счет за развлечения с нашим другом, — пихнула в бок Шаля, — предоставят». «Разумеется, сын судьи хвост распушил перед неизвестными мне дамами. Он неисправим. По этому поводу над ним подтруниваем давно, вот и сейчас позубоскалили». «А что касается ремонта водопровода, то в виде рекламной акции попытаемся сделать, раз уж ценник озвучен. Допустим, первые 10 заказчиков получают скидку в 75%, о чем хозяйкам неоднократно скажем. Мол, вам очень повезло оказаться одними из первых клиентов». Резюмировал я, а потом спросил. «С Тальеной общались?» «Пару раз», — нахмурилась Террия. «Она сильно занята, вечно какие-то дела решает, во дворец ездит и вроде как с министрами общается. Рядом с домом, который снимает гвардейские патрули». «Но ей это все не нравится», — задумчиво сказал Шалей. «Надеется, что когда начнутся занятия, то все отстанут. Кстати, жить будет в школьном общежитии». «Макс, подожди, а она тебе писем не присылала?» «Нет», — подавил я зевок. «Пойдемте-ка туда, где заселились». «На сегодня из меня собеседник не ахти, мозги плохо варят, прямо с ног валюсь от усталости». «Ха, ты сидишь», — хмыкнул приятель. «И спит с открытыми глазами», — уточнила девушка. «Шали, иди рассчитайся за ужин. Учти их, Шаглане не приставай, не собираюсь тебя тут до ночи ждать». «И почему я не удивлен, что друг начал клинья подбивать к подавальщице и помощнице Седрика?» Метеора оставил в конюшне трактира, а сами отправились в доходный дом. Очень любопытно глянуть, что друзья сняли. «Ну, честно говоря, мне понравилось. 2 комнаты, одна из которых столовая или гостиная, а вторая — спальня. Есть уборная и душевая. Жить можно. Мебель скромная, недорогая, что само собой понятно. Белье чистое. Отлично отдохнул. А потом завертелось, закрутилось. За 4 дня сумели таки наладить 2 клиенткам водопровод. Предлагал восстановить отопление и живой огонь. Там такое предусматривалось. Отказались. Невзирая на то, что привел экономический расчет, показывающий очевидную выгоду. Ну, она отобьется не за 1 год, тут спора нет, но зато не будет головной боли. Требуется же закупать уголь, разгружать, чистить трубы, но дамы посчитали, что 100 золотых этого не стоит. Волнительно ли собираться в школу магии? Нет, наоборот. Есть надежда на получение знаний и магических умений. Сам-то развиваю свои способности, но постоянно натыкаюсь на неизвестные термины и понятия. В том числе встречаются и странные определения, а техника безопасности рунного блокнота прямо-таки раздражает. «Макс, ты получил приглашение на заселение в школу?» — ввалился в мою комнату Шалей. «Еще почту не проверял», — пожал я плечами, подходя к шкатулке, стоящей на подоконнике. «Кстати, так и не разобрался с магическим механизмом перемещения записок и даже золота из одного места в другое. Единственное, уяснил, что это реплика с древнего артефакта. Много бытовых магических вещичек производят, но никто не понимает, как это работает. Или мастера не спешат раскрывать секреты. Мир таит многочисленные загадки. Зачастую на них никто не обращает внимания, принимая как данность. А мне интересно докопаться до сути. Понимаю, на все вопросы никогда и никто не получит ответов, но свое любопытство хочу удовлетворить. И есть в планах прикупить еще одну почтовую шкатулку и поковыряться в ее внутренностях. Возможно, следует сразу две приобрести и экспериментировать с ними, но это далеко идущие планы». «О, пришло», — читая небольшой лист, ответил я приятелю. «Предлагаю сегодня или позднее прийти в школу со всеми пожитками и лошадью, дабы заселиться до начала занятий». «И что решаем?» — поинтересовался приятель. «Собираемся, заселяемся», — утвердительно кивнул я. «Первым зачастую выпадают лучшие места». «И я того же мнения», — поддержал меня друг. «А вот Терри уперлась, не хочет оказаться на казарменном положении раньше времени. Совсем недавно хотела в военную школу поступать, а теперь бубнит про дисциплину и ограничения». «Тут про это ничего не упоминается», — кивнул на листок в своей руке. «О, слова Седрика напомнить», — усмехнулась девушка, появившаяся на пороге. «Режим, гульки с выпивкой недопустимы». «Можно подумать, ты к вину пристрастилась», — отмахнулся сын судьи. Примерно к обеду мы подошли к территории школы. Желающих попасть внутрь не наблюдается, а вот привратник нам широко улыбнулся. «Первый курс, молодцы! Давайте приглашение, пропускаю только по документам». «Простите, а как вам обращаться?» — поинтересовался я. «Бур меня зовут», — бегло читая мою бумагу, ответил сторож. «Проходите, первым делом позаботьтесь о лошадях. Определите их в стойло и запомните места, дабы не забыть, где они находятся». «Идти-то куда?» — поинтересовалась Терия. «За учебным зданием увидите несколько строений. Высокие — общежития, длинные прямоугольные конюшни», — пояснил привратник. «Хорошие у вас лошади, добротные». «Спасибо», — поблагодарил я. «Да, чуть не забыл», — хлопнул себя по лбу ладонью Бурм. «Как только занятия начнутся, то никакого алкоголя, учтите». «Это он такой намек дал или неправильно выразился? Думаю, надо это проверить. Пока непонятен распорядок, то запастись необходимо на все случаи жизни. Конечно, все предусмотреть нереально, но хоть что-то сделать надо». Отыскали конюхов. Те нам велели поставить лошадей в конюшню под номером 1. «Если желаете, то уход сумеем осуществить за 30 серебряных в месяц», — предложил нам один из работников. «А что в эту сумму включено?» Осматривая первое стойло, поинтересовался я. «Чистка, выгул, лишнее ломоть хлеба». Поглядывая на прядущего ушами метеора, заявил конюх. «Учтите, занятия будут отнимать чуть ли не все свободное время». «Мы согласны», — поспешно заявил Шалей. Мой приятель даже не стал торговаться. Так и хотел ему попенять. «Ай-яй-яй, забыл, как на нас наживаться привыкли. С другой стороны, вариантов нет, а на содержание своего жеребца денег не жалко». Следующая цель — заселиться в общагу — оказалась небольшим квестом. Завхоза и коменданта в одном лице, представившегося Итором, мы разыскали на складе. «Ничего так рано», — поморщился невысокий, полноватый завхоз, постоянно поглаживающий свою лысину. «Гуляли бы по столице, развлекались. Еще 5 дней до начала занятий». «Как 5?» — нахмурилась Терия. «3 же осталось. Так в приглашении написано». «Пятница не считается», — отмахнулся Итор. «Все равно никто не учится, а заселяется в субботу, а то и в воскресенье». «А вот документик-то у вас не все», — печально покачал он головой. «Необходимо направление на заселение получить у директора или его заместителя и указать, что на первый курс поступили». «Разве этого мало? Наверняка же у вас и списки имеются», — возмутился Шалей. «Все есть», — покивал завхоз. «Таковы правила и требования отчетности». Он выставил перед собой указательный палец. «Амулет ученика и магическая печать не подойдут?» — спросил я. «Понятненько. Это значит, для вас исключение сделали? Ну-ну, трудно вам придется. Те студенты, за которых просят, недолго тут задерживаются. Вылетают после первого семестра. Но направление предоставьте». «И где его взять?» — поинтересовалась Терия. «Ну, возможно, в секретариате, у куратора или самого директора». При последнем слове он сделал большие глаза и рассмеялся. «Только по мелочам отвлекать Урня Дервина не советую. Он в гневе страшен». Мы поперлись в учебную часть. Какая-то преподавательница, корпевшая над составлением расписания занятий, нас направила к куратору. Им оказался наш знакомый Фултом, да только он уже ушел из школы. К директору идти не хотелось, да пришлось. Правда, там Фамина помогла. Секретарша выдала требуемое комендантом направление. Мы девушку поблагодарили, а вот поймать Итера смогли через час, если не позже. Он просто неуловимый какой-то. Ту направился проверять запасы еды, но на пищевом складе его никто не видел. Склады, конюшня, ристалище, прудик, беседки в зоне отдыха, где только не побывали. Разминулись на пару минут в оружейке, которую завхоз инспектировал и что-то нелицеприятное Гразану наговорил. Очень уж физрук хмуро выглядел. Все бубнил, что учебный инвентарь имеет свойство выходить из строя, его необходимо обновлять. «Зато осмотрели чуть ли не все», — возразил я бурчащему приятелю. «И все руки себя оттянули», — хмыкнула Террия. «Не знаю, как у вас, а мои сумки точно стали намного тяжелее, чем утром». «Аналогично», — поддержал ее Шалий. «Согласен, но ведь кажется, что комендант общаги вот-вот найдется и нами займется». Обидно, но Итер обнаружился на своем непосредственном рабочем месте, кабинете, находящемся в здании, предназначенном для проживания студентов. «Чего так долго?» — буркнул он, изучая направление на заселение. «Честно признаюсь, у нас в Терии не нашлось слов на ответ, а Шалию я успел на ногу наступить. Сын судьи собирался завхозу объяснить, что он об этой ситуации думает. Вряд ли бы нам спич приятеля пошел на пользу». «Макс, ты чего?» — посмотрел на меня друг. «А выбрать комнаты нам позволите или посоветуете какие-нибудь? Обещаю, в долгу не останусь». Посмотрел я на Итера, мысленно ругнувшись, ибо только сейчас догадался, что с этого надо было знакомство начинать. «Платные желаете или на общих основаниях? Учтите, на первый курс всего 7 мужских комнат и столько же женских, в которых проживает по одному студенту. Услуга официальная, 10 монет серебром в месяц. Правда, есть еще брони, не помню, остались ли свободные». Он деланно вздохнул, лоб наморщил и лысину погладил. «Убирать комнаты предстоит лично каждому», — произнес Итер, нахмурился и сделал мне знак рукой, чтобы к нему подошел. А когда я приблизился, он шепнул. «Очень люблю драконий жар. Это такой коньяк. С каждого по бутылке и вопрос решим. Вижу, ты парень сообразительный, понимаешь, что к чему. Сильно дорогой напиток не бери, но и дешевле 20 серебряных не покупай. Идет?» «Договорились», — согласился я. «Отлично. Тогда вы сходите перекусите, а я поищу списки и осмотрю комнаты. Как-никак, а следует убедиться, что все нормально и качественно». Комендант погладил себя по шее. «Не вопрос», — кивнул Итару, а потом попросил. «Нам бы только вещички где-нибудь пристроить, а то сумки руки оттянули». «Тут оставьте, но одну возьмите, если чего-нибудь на территорию вздумаете пронести, чтобы у Бурма вопросов не возникло», — прозрачно намекнул комендант. Так мы и поступили. Правда, я еще уточнил насчет заведения, где есть любимый напиток завхоза. Оказалось, что трактир Седрика нам подходит, туда и поспешили. Шали ругался, что даем взятку Итеру, но я бы это так не расценивал. Благодарность и налаживание отношений. Завхоз не крупный чин, но многие вопросы решает только он и никто другой. У Шагланы попросили припасов. Кормить нас в школе никто пока не собирается. Столовая откроется вроде бы в первый день обучения. «Учтите, за корзины возьму задаток», — погрозила почему-то мне пальчиком подавальщица. «Нам бы еще пару бутылок вина», — неожиданно заявил Шалий и потер висок. «Сколько и какое?» — поинтересовалась Шаглана, посмотрев на Террию, которая озвучивала перечень продуктов. «Две?» — вопросительно сказала дочка коменданта, обращаясь ко мне. «Мало», — прикинув, отрицательно качнул головой. «Думаю, 4 возьмем». «Лучше 6». — возразил сын судьи и пояснил. — Гулять так гулять, да еще и для знакомства надо припасти. Мы же еще не знаем, с кем предстоит учиться. — Столько точно не пронесете, — усмехнулась Шаглана. — Привратник не пропустит, у него на алкоголь особый нюх. Ходят слухи, что есть артефакт. К коньякам придираться не станет, догадается, для кого презент. — Занятия еще не начались, но больше бутылки на человека не советую брать. — Тогда 3, — развел я руками и буркнул. — Зачем спрашивала? — Хм, а вдруг бы вы заказали одну? Хмыкнула помощница трактирщика. «Ладно, вам какое? Игристое красное или белое обычное?» «Сладкое», — уточнила Террия. «Шипучее давай», — потер ладони Шалий. Действительно, привратник нас встретил с ядовитой улыбкой. Правда, почему-то быстро опечалился, узнав, что мы собираемся втроем отужинать в одной из выделенных Итером комнат. «Исключения и послабления дозволяются во время каникул и никак иначе», — погрозил нам Бурм. «Никакого алкоголя и средств для поднятия настроений». «Запрещено и варить такие вещи. За это сразу отчисление. Без права восстановления, учтите». «Понятно», — кивнул Шали и поинтересовался. «Действительно нельзя проносить на территорию школы даже пиво, когда учебный процесс идет?» «Можно. Я его конфискую и лично утилизирую», — расплылся в улыбке сторож. «А сейчас идите, но не вздумайте громко песни орать». Итер при нашем появлении поворчал, что студенты нынче пошли медлительные, и нас только за смертью посылать. Мол, он уже устал просиживать штаны на одном месте и наши сумки караулить. Презентованные бутылки внимательно осмотрел, особенно пробки, а потом спрятал их в массивный сейф. Взял большую связку ключей, какой-то журнал и кивнул на выход. «Пошли, предоставлено выбор комнаты, те, в которых бы и сам не прочь жить». «Разумеется», — завхоз шутил. «Сам-то, небось, шикует, а нас собрался заселить в спартанские условия». Кровать присутствует, на ней лежит скрученный тюфяк, пяток стульев на две комнатки, один шкаф и стол, уборная небольшая, в душе не развернуться, и девушка мне спинку точно не потрет. «Мы бы хотели осмотреть другие варианты», — подозрительно глядя на завхоза, заявил Шали. «Да-да, по праву первых, кто заселяется», — поддержала приятеля Террия. «Разве я могу вас обмануть?» Вытаращил лживые глаза Итер и прижал руку к левой стороне груди. «Дело в том, что для вас кажется идеальным, нам видится в другом свете. Вкусы и взгляды у всех разные». Успокоительно ответил я, убеждаясь, что хитропопый завхоз попытался впарить не ликвид задорого. В итоге мы с Шалем выбрали комнаты рядом. Помимо всего прочего, виденного в первом варианте, мне досталось письменный стол, книжные полки, кухонный диванчик и два кресла, прикроватная тумбочка. Это уже неплохо. Жить можно, и затрат меньше. У друга на окнах занавески. На полу есть два ковра, но отсутствует диван и кресло только одно. На мой взгляд, равноценные комнаты. А приятель чуть раньше заявил, что его все устраивает. А вот как выбирала себе жилище Террия, нам посмотреть не удалось. Завхоз категорично заявил, что совать студентам свои любопытные носы на женскую половину общежития он не позволит. «А ходить в гости друг к другу мы можем?» — спросила Итера наша приятельница, когда направилась на второй этаж. «Ха, разумеется!» — усмехнулся тот. «Но по приглашению и в определенное время». Не совсем понял принцип заселения в общежитие. На территории школы под жилье студентов выделено 5 двухэтажных зданий. Дома небольшие, компактные, если учитывать количество студентов. На первых этажах живут парни, а девушки над ними. Как тут соблюдаются рамки приличий, непонятно. Протестовать против такого мы с Шалем точно не собираемся. Впрочем, если правильно уяснили слова завхоза, то к концу пятого курса некоторые студенты предпочитают снимать жилье в городе. С этим разберемся в процессе обучения. Но теперь понятно, что первые комнаты, которые пытался впарить Итер, давно не жилые. Завхоз нам выдал комплект постельного белья, но предупредил, что такой щедрости от него больше не ждать. «Все остальное приобретайте сами. Нянчиться с вами никто не собирается», — пояснил он. «В 8 утра в пятницу будьте добры прийти к зданию школы. Там будет посвящение, и сразу же начнутся занятия». Мы находились на складе, заваленном различным скарбом, в том числе и пищевыми принадлежностями, тюками с бельем, посудой, оружием, чего там только нет. Но Итер словно от себя отрывает подушки с одеялами. Прям чуть не плачет. Утрирую, но чувствуется, что завхоз он прирожденный. Как отметить заселение? Общежитие пустует. Ни одного студента, если не считать нашей троицы. Террия хозяйничает с закуской, Шали ей помогает. А я открываю бутылку вина. В этот момент в дверь комнаты кто-то робко постучал. А потом вошла Тальена и, смущенно улыбнувшись, сказала: «Всем привет! Простите, совсем замоталась, но теперь в школьных стенах укрылась, и никто меня отсюда не выманит. Будем вместе учиться!» «Проходи!» — кивнул я, заметив, что дочка коменданта застыла с ножом над колбасой, а Шали замер и никак не поставит тарелку на стол. Друзья выдохнули, а гостья виновато вытащила из-за спины большую корзину с пирожными и несколькими бутылками вина. «Интересно, как эта девушку-привратник пропустил с таким-то грузом?»